Глава 15. Часть 1. Яна. Предыдущая хозяйка описывала Джина как симпатичного молодого мужчину, который возник на пороге гостиницы в один из ясных дней. Он был улыбчив и обходителен, словно старый знакомый, но и всего. Джин не предпринимал никаких поползновений, чтобы хоть чем-то навести на мысль, что хозяйка ему понравилась. Он был добр, и на этом все. Втеревшись в доверие к девушке, этот прохвост смог разузнать обо всем, что с ней произошло. В первую очередь его очень интересовал странный возлюбленный, появлявшийся раз в 3 года, и когда беспечная хозяйка растрепала ему обо всем, стал говорить, что может помочь ей выбраться из этого места. Да, он мог отправить ее в любой из миров, но девушка должна была пообещать ему одну вещь, которой в данный момент у нее не было. И да, он хотел заполучить ее ребенка. Только вот бывшая владелица узнала, на что подписалась, только после того, как заключила договор с Джином. Он был уверен, что у нее будет дочь, и всеми силами убеждал девушку, что ей ничего не будет угрожать. Более того, этот мужчина пообещал присмотреть за перекрестком, пока будущая мать будет находиться в другом мире. А когда ее дочь достигнет совершеннолетия, она должна будет вернуться в гостиницу, чтобы принять наследство и стать женой Джина. Отложив рукопись, я потерла глаза и уставилась в окно, пытаясь консолидировать полученные знания. Выходит, этот дух из подвала давно себе жену присматривает. Да все время что-то ему мешает. Интересно, что за договор он заключил с прежней хозяйкой? Почему она смогла его обойти? Джин оказался дурачком, которого удалось облапошить, сбежав в другой мир? Да уж, а ведь пацан к успеху шел. Вернувшись к рукописи, я с сожалением поняла, что исповедь бывшей хозяйки подошла к концу. Девушка, купившаяся на обман Джина, решила ему отомстить. Перед перемещением она заточила эту хитрюгу в подвал, запечатав выход. Молодец. Хоть напакостить перед тем, как уйти, успела. Но я все равно не понимаю, как ей удалось обойти клятву. Джин ведь не дурак, явно скрепил союз магии. Похоже, придется наведаться в погреб и расспросить пленника. Крадучись, я вышла из своей комнаты и, осторожно озираясь, пошла вперед. Вообще, умные люди смотрят под ноги, а не по сторонам. Но я, видимо, не из их числа. Запнувшись о край ковра, я полетела вперед, зацепив что-то довольно громоздкое, с глухим звуком упавшее на пол. Мой полет был коротким и мягким, и я даже успела порадоваться, пока не поняла, что предмет, на который я завалилась, оказался Линаром. «Привет», — протянула я, неловко улыбнувшись. «Привет», — кивнул эльф, зафиксировав свои руки на моей талии. «А что ты здесь делаешь?» — попытавшись ослабить мужскую хватку, спросила я. «Лежу», — просто ответил Линар. «Ага», — протянула, признав очевидное. «Я тоже лежу». «А можно вопрос?» — заломив бровь, произнес мужчина. «Конечно», — нахмурилась я. «Может ли считаться спасением жизни то, что я вовремя смягчил твое падение?» «Похоже, кто-то хочет непременно стать героем. Ну что ж, мне не жалко. Скажу то, что эльф хочет услышать». «Но чисто теоретически, да?» — улыбнулась я, снова сделав попытку вырваться. «А что?» «Ничего», — улыбнулся эльф. «Просто как спаситель я могу требовать награду». «Что?» Я даже опомниться не успела, как оказалось, прижата спиной к полу, а надо мной навис Линар. Часть 2. Пару секунд я просто молча смотрела на мужчину, пытаясь понять, что он задумал, а потом снова начала барахтаться, пытаясь вырваться. «Ну хватит, Ленар, это не смешно!» — буркнула я, постаравшись воззвать к его совести. «Отпусти меня!» «Отпущу», — пообещал он, — «как только получу свою награду». «Какую еще награду?» — буркнула я. Мужчина решил не отвечать на вопрос, накрыв мои губы своими. Пару секунд я трепыхалась, стараясь выскользнуть из стального захвата, но совсем скоро прекратила, поддавшись нахлынувшим ощущениям. Я совсем позабыла, что лежу на полу в старой гостинице, а надо мной навис тот, кого мне нужно избегать. Нет, я могу с ним разговаривать и даже дружить, но любые отношения под запретом. Только как здравый смысл может преобладать над затуманенным разумом? Мне не хотелось, чтобы поцелуй заканчивался. И более того, мне наоборот хотелось, чтобы он перетек во что-то большее. В себя я пришла только в тот момент, когда Ленар, подхватив меня на руки, направился в сторону спальни. Наваждение схлынуло так же быстро, как и накатило. И, испуганно взглянув на эльфа, я снова принялась вырываться. И в этот раз он не стал меня удерживать, бережно опустив на пол. «Прости. Не знаю, что на меня нашло». Растерянно пробормотал он. «Как будто под заклятием был». «Я сама себя с трудом контролировала», — призналась я. «Точнее, совсем не контролировала». «Это явно влияние извне», — протянул Ленар, оглядываясь. «Но даже не представляю, кто мог это сделать». «А кому это выгодно?» Скрестив руки на груди, спросила я. «Мне?» — честно ответил эльф. «Но это понятно», — согласилась я. «А кому еще? Кто заключил с тобой договор для того, чтобы в будущем получить жену?» «Джин?» — воскликнул Ленар. «Но как? Он же заперт». «Но ведь это не помешало ему притащить меня в это место?» Всплеснула я руками. «Выходит, он и вправду может на нас воздействовать», — неуверенно протянул мужчина. «И что же нам делать?» «Для начала попробуем с ним поговорить», — пробормотала я, потеряв переносицу. «Но лучше завтра. Не уверена, что он снова не воспользуется нашей усталостью и не добьется своей цели. Слишком уж он настырный». «Ты дочитал дневник?» — перебил меня Ленар. «Да», — кивнула я. «И теперь знаю, что Джин не в первый раз пытается заполучить в жены дочь хозяйки. Либо у него фетиш, либо он что-то задумал». «Я думаю, так просто он нам не признается», — поделился своими мыслями эльф. «Я в этом уверена», — рассмеялась я в ответ. «И пока мы не выясним, что именно задумал этот дух, нам нужно быть начеку. Все же ты успел дать ему обещание, втянув меня в ваши договоренности». «Но я уже объяснил, почему поступил так». «Я знаю и обещаю, что как только выясню, как тебя освободить, открою проход в твой мир». «Этого недостаточно», — зарывшись рукой в волосы, констатировал мужчина. «Он выполнил условия договора. И теперь я должен поступить так же, иначе магическая клятва меня покарает». «Но ведь бывшая хозяйка смогла ее обойти», — напомнила я. «Что нам мешает поступить точно так же?» «Ты права», — кивнул эльф. «Только вот как найти лазейку в договоре с этим прохвостом? Нужен кто-то, кому известно про джинов достаточно много». «Как думаешь, кровожадные феи смогут поделиться информацией?» Задумчиво протянула я, взглянув на Ленара. Часть третья. Несмотря на протесты эльфа, я твердо решила следующим утром отправиться на цветочную поляну за лесом. Пожелав мужчине добрых снов, гордо прошествовала в свою комнату и, тщательно забаррикадировавшись, рухнула в кровать. Ну и хорошо, что я не успела навестить Джина сегодня. Возможно, зубастая феечка поможет мне нарыть компромата на этого бестелесого вредителя. Интересно, а что Линар делал ночью на первом этаже? Из-за всех этих потрясений я даже не спросила у него, куда он направлялся, прежде чем я его уронила. Ох, ну зачем я про него вспомнила? Щеки опалило жаром, когда воображение подкинуло картину, где мы с Линаром обжимаемся на потертом ковролине. И чего он вообще ко мне с поцелуями полез? Неужели эту идею с наградой ему тоже Джин подкинул? Не думаю. Выходит, что начал все это эльф, а бестелесый пленник решил подтолкнуть нас. Вот же гад! Стоп! А как он узнал, чем именно мы занимаемся? Он что, все время подглядывает? Вуерист чертов! Закутавшись в одеяло, я осторожно осмотрела периметр и прикрыла глаза. Надеюсь, эту комнату он не может просматривать. В противном случае Джин уже в курсе, что я написала письмо и запихнула его в шкатулку, а следовательно, ему известно, чья я внучка. Утром эльф не находил себе места и буквально извелся от переживаний, пока я сосредоточенно жевала завтрак и обдумывала свой план. «Нет, я определенно против того, чтобы ты отправилась к Дуанде одна», — буркнул он, залпом осушив свою кружку с кофе. «Ты хоть понимаешь, как это опасно?» «Линар, я не спрашиваю твоего разрешения», — мягко ответила я. «Ты ведь и сам понимаешь, что это необходимо, и это не просто моя прихоть». «Возможно», — отвернулся он. «Но просто ты не представляешь, что это за твари». «Но я же ее спасла, и она не должна напасть», — улыбнулась я. «Наверное». «Вот в том-то и дело. От них можно ожидать чего угодно. Я хочу отправиться с тобой». «Это исключено», — покачала я головой. «Они только и ждут, как ты окажешься рядом, чтобы напугать тебя и наесться вдоволь». «Я готов к подобному исходу», — спокойно отозвался он. «Так я буду знать, что ты не пострадаешь». «Ага, и вместо того, чтобы узнать интересующую информацию, я буду переживать о тебе», — фыркнула я. «Нет уж, давай ты останешься здесь». «Хорошо», — процедил Линар, на секунду задумавшись. «Но тогда ты возьмешь с собой одного из енотов». «Согласна», — быстро согласилась я, чтобы не терять времени на пустые споры. «Правда, не представляю, чем мне поможет енот. И почему эльфу так необходимо, чтобы я взяла с собой одного из пушистиков? В чем смысл?» Но на пререкание времени не было, поэтому я быстро допила кофе и, выбрав себе сопровождающего, отправилась в лес. Конечно, не факт, что кровожадные феи в курсе того, что задумал Джин, но, может быть, они знают его слабые места или заклинание для отмены договора. Мне подойдет все, что угодно. Сам факт, что этот вредитель сидит в подвале, пугает меня до чертиков. Кто знает, что у Джина на уме? Я даже не в курсе, на что он способен. Взглянув на счастливого до одури енота, обернулась назад, заметив, как за деревьями что-то мелькнуло. Неужели Линар все-таки не послушал и пошел за мной? А енота тогда зачем подрядил? Чтобы он эльфа назад тащил? Надеюсь, мне просто показалось. Хотя лучше уж это будет эльф, чем очередной неизвестный науке монстр, обитающий на этом перекрестке.